Глава 11. Point of view. Мия. Неделю спустя. Ты изменилась после поездки во Францию. В последнее время вся в своих мыслях. А, что ты сказал? Подняла голову, сталкиваясь с испытующим взглядом Джона. Проехали. Извини, в последнее время в агентстве все так непросто. Боюсь выпасть из обоймы. Столько новеньких, которым по 16-17 лет, а мне уже 24, растерянно пожала плечами. Надеюсь, что он поверит, и у меня получится скрыть истинную причину грусти. Ты уникальна, Мия. Думаю, тебе не о чем волноваться. Спасибо. Опустила взор в кружку с жасминовым чаем, рассеянно пересчитывая листики заварки. Ладно, пойду немного поработаю в спальне. Надеюсь, ты хоть сегодня придешь до того, как я усну. Ты стала такой неласковой, девочка. Джон, о чем ты? Непонимающе захлопала ресницами. Ты все прекрасно понимаешь. Жду. Когда он скрылся из гостиной, подавила вздох, закрывая пылающие щеки ладонями. У меня началась паранойя. Прошло ровно 7 дней после того инцидента с Демианом, когда я бросила его полуголого корчиться от боли на полу кабинета. А еще Брэдли все-таки взломал и уничтожил этот поганый сайт жены ненавистников. Насколько мне было известно, его до сих пор не восстановили. Но поражало то, что враг так и не напомнил о себе. Учитывая его взрывной характер и безумный темперамент, это казалось невозможным. Тем не менее, за целую неделю ничего. Вот это и пугало еще сильнее. К электрошокеру в сумочке добавился перцовый баллончик. Выходила из дома, вооруженная до зубов, ощущая себя какой-нибудь женщиной-суперагентом из голливудских боевиков. Только в отличие от меня, вряд ли Анджелина Джоли тряслась от страха, как лист на ветру. Пожалуй, я только хотела казаться бесстрашной и решительной, а в глубине души все еще была маленькой, никому не нужной девочкой. Проводив Джона на работу, уже практически собралась ехать на примерку нарядов для завтрашнего показа, как вдруг телефон визгливо затрезвонил, вырывая из очередных депрессивных мыслей. «Привет, Эш! Не волнуйся! Сегодня я приеду вовремя!» «Вообще-то я хотела дать отбой. Заказчик в последний момент изменил свое решение, и вместо тебя выбрали Хейли». «Ох, понятно. Ну ладно, невелика потеря». «Кстати, Мия, по поводу презентации. Там по тебе тоже отказ». «Не понимаю, что такое. Вроде ты им всем так понравилась. А потом позвонили и отказались». Эшли неловко кашлянула в трубку, а я ощутила горьковатый привкус разочарования во рту. «Кого взяли вместо меня на презентацию новой марки духов?» — спросила ничего не выражающим тоном. «Тоже Хейли». «Понятно. Ну, всякое бывает», — ответила равнодушно, мечтая скорее закончить этот бессмысленный разговор. Когда Эшли отключилась, уселась на кровать, судорожно закусив указательный палец. Всегда так делала, когда нервничала. Тот, кто придумал фразу «беда не приходит одна», был долбанным умником. Стоило одному хамоватому красавцу появиться в моей жизни, как все полетело под откос. Хейли Кларкс – моя главная конкурентка в модельном агентстве. Тоже блондинка, тоже с хорошими данными. Только в отличие от меня, она готова шагать напролом. Топала прямо по головам, не гнушаясь ничем. В последнее время я опережала Хейли по количеству контрактов и выступлений, так как в моду снова вошли натуральные формы. Поэтому совершенно не понимала, чем вызваны эти странные отказы. 3 дня спустя. Переступив порог просторного офиса модельного агентства, сразу направилась к репетиционному залу, где у нас обычно проходили все кастинги. «Мия, приветики!» — резко развернулась, чуть наморщив нос. «Хелли, здравствуй. Мне надо идти. Эшли просила сегодня не опаздывать». «Можешь не спешить. Заказчики уже выбрали 2 девушек». «Что значит выбрали? Но кастинг начнется только через полчаса». Мои брови сошлись домиком на переносице, а лицо сделалось сердитым. «Да что за чертовщина творится?» «Кастинг закончился 30 минут назад. Неужели ты не получила уведомление о переносе времени, Мия?» «Я ни черта не получала», — уставилась на нее злобно. «Ох, странно. Я вроде всем отправляла». Эшли находилась целый день на съемках и попросила меня разослать сообщение. Блондинка наигранно захлопала ресницами. «И тебе отправляла. Я уверена. Как же так получилось?» — спросила сделанным трагизмом в голосе. Отчего меня чуть не вырвало. Развернулась и на дрожащих ногах поспешила к выходу. Вдруг показалось, что от меня отвернулся весь мир. Сегодняшний кастинг был крайне важным. Речь шла о годовом контракте с популярным брендом одежды, а сумма гонорара оказалась заоблачной. Но, увы, в очередной раз на этой неделе обстоятельства сложились так, что я оказалась в пролете. Вышла на улицу, вздохнув полной грудью морозный ноябрьский воздух. От досады и раздражения ладони стиснулись в кулаки. Завтра вечером закрытая вечеринка в честь десятилетия агентства Stars, а после модный показ, на котором будут присутствовать все сливки нью-йоркского общества. Звезды мировой величины, спонсоры, большинство наших заказчиков. Еще один шанс доказать, что я – лучшая. Уже завтра утру нос Хейли и таким же несчастным завистницам, как она. Улыбнувшись собственным мыслям, направилась к машине, соблазнительно виляя бедрами. «Мия, ну долго еще ждать? Мы опаздываем!» Нетерпеливый голос Джона доносился из гостиной, когда я в последний раз, окинув себя придирчивым взглядом, подмигнула отражению в зеркале. Многочасовые сборы не прошли даром. Сегодня я просто превзошла себя и выглядела как коронованная королева красоты. Блестящие белокурые локоны каскадом спадали с обнаженных плеч, подчеркивая хрупкость шеи и чуть выпирающие ключицы. Облачившись в вечернее платье без бретелей, которое едва держалось на груди, при каждом шаге чуть обнажая соблазнительные холмики. Тонкая черная материя обтягивала все изгибы тела, словно вторая кожа. Немного прогнулась в спине, заскользив пальцами по обнаженной плоти в вызывающем разрезе до самого бедра. Под такое платье не полагалось надевать белье, но я и не надела. Послав воздушный поцелуй собственному отражению, воодушевленно прочирикала. Глаза были подведены острыми, словно лезвие бритвы стрелами, делая взгляд глубоким и пронзительным. «Джон, я уже иду!» Натянула 15-сантиметровые шпильки и выпорхнула за дверь. «Черт, малышка, в таком виде я тебя никуда не выпущу!» Серьезное лицо мужчины вмиг приняло плотоядное выражение. Он притянул меня к себе, опуская ладони на ягодицы, и медленно поцеловал в шею. «Раз уж мы и так опаздываем...» «Эй, ну ты чего? Нам пора! Кстати, из всех наших моделей именно меня выбрали закрывать сегодняшний показ». Быстро клюнула его в щеку, пытаясь ослабить хватку сильных рук. «Хорошо. Живи пока». Несмотря на похотливые взгляды Джона, мы все-таки вышли на улицу, где уже в Роллс-Ройсе дожидался водитель. Для сегодняшнего модного мероприятия агентство арендовало зал в галерее Party Hall на Манхэттене. Там проводились только самые знаковые вечеринки с большим размахом и количеством гостей. Когда мы переступили порог мерцающего огнями зала, людей уже было настолько много, что душу заполонило легкое волнение. А ведь мне еще выступать здесь. Мы с Джоном вертели головами, то и дело врезаясь взглядами в известных актеров или модных дизайнеров. От обилия звезд на празднике во всех смыслах слепило глаза. «А вот и наша прима! Здравствуй, дорогая!» Бриджит Шелдон, бессменная хозяйка и основательница модельного агентства Star. Фигуристая блондинка с жемчужно-белыми зубами. Тепло улыбнулась, легонько прикасаясь своими губами к моей щеке. «Ох, Бриджит, поздравляю с десятилетием, и спасибо, что я с вами уже почти 6 лет. Мия, ты одна из лучших. Кстати, скажу по секрету, думаю, в ближайшее время тебя ожидают несколько очень крупных заказов. Выложись на все 100 во время показа. На тебя будут очень внимательно смотреть». Влиятельная блондинка подмигнула, после чего, сдержанно кивнув наблюдающему за нами Джону, растворилась в толпе. «Кажется, все официанты вымерли. Схожу, принесу напитки. Что ты хочешь?» – прошептал мужчина, скользя масляными глазами по соблазнительным изгибам тела. «Воду с лимоном. Мне сегодня еще ходить по подиуму. Не забывай». Натянуто улыбнулась, ощущая все нарастающее волнение, хотя не могла объяснить, с чем оно связано. Ведь казалось, что все идет просто прекрасно. «Мия, приветики!» Губы моментально сложились в тонкую линию. Стоило услышать за спиной насмешливый голос Хейли. «Чего тебе надо?» смерила девицу убийственным взглядом, до сих пор испытывая раздражение по поводу ее подлой выходки. «Да я просто подошла поздравить тебя с днем рождения агентства, а ты все в штыки». «Детка, такое чувство, что у тебя хронический недотрах». Она презрительно хихикнула, пошло облизнув нижнюю губу, словно давая понять, что у нее-то в интимной жизни все замечательно. «Еще одно слово, я расцарапаю тебе лицо. Радуйся, что я не настучала, что ты подставила меня с кастингом». Хейли деланно округлила холодные синие глаза, подаваясь вперед внушительным силиконовым бюстом. «Мия, когда ты уже поймешь, что твой век заканчивается? Совсем скоро даже преданные клиенты перестанут тебя выбирать. Дай уже дорогу молодой поросли. Заказчикам нужна свежая кровь». Последнюю фразу отвратительная девица прошептала с интонацией вновь обращенной подруги графа Дракулы, отчего по коже пробежал холодок. Мы с Хейли никогда не были близкими подругами, но и в столь откровенной конфронтации тоже не находились. Поэтому я не могла понять, почему в последние дни она вела себя так, будто с цепи сорвалась. Минут 10 бродила в толпе звездных гостей, стараясь отыскать Джона, и все время ощущала на себе чей-то взгляд. Но стоило резко обернуться, как понимала, что все это очередные отголоски паранойи. «Да возьми ты уже себя в руки! Что с тобой творится, слабачка?» — шептала, стараясь унять сбивчивый пульс, который силой молота на наковальне колотился в висках. В этот самый момент чья-то сильная рука легла на плечо, и я услышала ровный, обволакивающий голос своего мужчины. «Малышка, посмотри-ка, с кем я познакомился!» Обернувшись, угодила прямиком в ловушку насмешливых, невообразимо красивых зеленых глаз, в которых танцевали бесы. Под звон колокольчиков в ушах откуда-то издалека услышала, как Джон доброжелательно сообщил. «Мия, это Демиан Готье, один из совладельцев нового отеля на Манхэттене. Мы уже договорились, что следующая презентация нашей компании пройдет в конференц-зале их отеля». Мужчины пожали друг другу руки, заговорщицки переглянувшись, словно были старыми друзьями. Я тупо хлопала ресницами, стараясь унять дрожь, которая с каждой секунды штормовыми волнами разливалась по телу. Отвыкла от него за эти дни, и теперь в очередной раз поражалась исполинскому росту и широким плечам, на которых, казалось, трещала по швам черная шелковая рубашка. Мистически притягательный и одновременно смертельно опасный, он глядел на меня из-под лобья, словно колючим взором проникал в самую душу. «А это моя невеста, Мия!» Сердце пропустило нокаут от того, каким испепеляющим огнем вспыхнули глаза Демиана при слове «невеста». Действительно, Джон сделал предложение несколько месяцев назад во время нашей последней поездки в Венецию. Но из-за несовпадения рабочих графиков мы так до сих пор и не согласовали дату свадьбы. А в последнее время и вовсе перестали говорить на эту тему. И вот сегодня он впервые представил меня невестой на публике самому неподходящему для этого человеку в мире. Обратила внимание, как напряглись желваки на скулах давнего знакомого, в то время как его губы сложились в напряженную линию. Он буравил меня демонически зловещим взглядом, а по спине стал разливаться озноб. «Очень приятно, Мия!» — изрек глубоким бархатным баритоном, отчего во рту в момент стало сухо. Его голос. Он словно был создан для того, чтобы отдавать суровые приказы, заставляя нежную плоть между ног ритмично пульсировать, плавясь от одурманивающего желания. Демиан посылал мне невербальные сигналы. Чувствовало кожей незримое магнитное поле, с каждой секундой разрастающееся между нами все больше. «А мы с вами не могли где-то встречаться? Уж больно знакомой, кажется, ваша...» Сделал тягучую паузу, бросив взор аккурат в район моего центра, будто догадываясь, что на мне нет белья. «Ваше лицо», — добавил, откашлившись, словно ему не хватает кислорода. «Вполне возможно, потому что Мия довольно востребованная модель. Ее фотографии украшают обложки популярных журналов», — опередил с ответом Джон, за что я была несказанно благодарна, так как слова застряли еще где-то по пути к гортани. «Демиан, я тебя повсюду ищу!» Кровь отхлынула от лица, а коленки задрожали. Машинально вцепилась в локоть Джона, иначе могла потерять равновесие, угодив на пол. Хейли Кларкс обвила крепкую шею темноволосого красавца руками, на долю секунды игриво протолкнув язык в его ушную раковину. Я ощутила тошнотворную волну желчи, подступающую к горлу. Демиан по-хозяйски притянул блондинку к себе и, нежно улыбнувшись спутнице, стал пожирать ее тело голодным взглядом, запустив пальцы в светлые локоны. Джон, понимающе ухмыльнулся, после чего поспешно бросил. «Ну ладно, ребятки, не будем вам мешать наслаждаться друг другом. Моя помощница свяжется с менеджером отеля, и они все обсудят. Приятно было познакомиться, Демиан». «И мне. Очень приятно», — прохрипел Дэм. Его зрачки расширились, в то время как сам он смотрел на меня с легким прищуром. Не успели мы сделать шаг, как моего спутника вновь отвлек какой-то знакомый, а я, откланившись, удалилась в дамскую комнату. Только, к несчастью, это был просто предлог, чтобы несколько минут побыть наедине с собственными мыслями. Изменила маршрут, направляясь к выходу из галереи. На первом этаже помещения располагался зимний сад. Решила уединиться там до показа и попробовать усмирить вышедшее из строя сердце, температура в котором начала стремиться к нулю. Стоило мне только заглянуть в его глаза. Последовав вглубь оранжереи и даже не глядя на диковинные растения, уселась на небольшую скамейку, уронив взгляд в пол, а затем судорожно вытолкнула легкими воздух. «Не помешаю?» — хриплый вопрос слетел с самых искушенных в мире губ. В момент, когда чья-то стальная ладонь пробралась в разрез платья, и я ощутила волнующие прикосновения шершавых пальцев к задней поверхности бедра. Запах терпкой туалетной воды защекотал ноздри, когда змей-искуситель прошептал, касаясь влажным языком аккуратной мочки. «Я сдохну, если не поцелую тебя прямо сейчас». Point of view. Демиан. Она сводила с ума, выворачивая душу наизнанку, заставляя сердце скрипеть от отчаяния, словно несмазанное колесо старой телеги. Она бесила до зубного скрежета, хотелось просто придушить, кусая губы от тупого бессилия. Она вцепилась изящными пальчиками в каждую клеточку изнывающего от желания тела и держала, не отпуская. Ловко, цепко, изворотливо. Я потерял контроль, стоило лишь погрузиться в эту малахитовую пещеру глаз. Стоило ей всего лишь раз взмахнуть невесомым одеялом густых ресниц, как я готов был забыть обо всех обидах. «Мия! Мия! Мия!» Я держался из последних сил, чтобы казаться холодным и отчужденным. С виду непробиваемый терминатор с несгибаемой волей и дьявольским прищуром. А внутри — обезумевший от фейерверка чувств мальчишка, готовый похитить свою принцессу и увести на край света. Меня чуть не хватил удар, когда этот говнюк выдал своим поганым ртом невеста. Хотелось вцепиться в его глотку зубами и прорычать. «Дядя, думай, что говоришь!» Хотелось убежать от реальности, вырваться из этой западни. Но я будто прирос к полу, продолжая играть отведенную в этот вечер роль. А она стояла рядом, такая ослепительная и невероятно желанная. Проникала взглядом в мое сердце, заставляя прилагать титанические усилия, чтобы не выдать себя с потрохами. Все шло по плану. Совсем скоро должна была свершиться моя вендетта. А потом увидел, как белокурое божество удаляется из зала. Наплевав на все последствия, побежал за ней следом. Иначе не мог. Иначе просто не представлял. Мое наваждение и самое настоящее проклятие. В эти мгновения мне хотелось удавиться от жалости к самому себе. Я готов был провалить план, над которым работал почти 2 недели, лишь бы снова прижать ее к груди. Мия зашла в зимний сад и уселась на дальнюю скамейку. Кажется, она находилась в такой же прострации, как и я. Резко опустился рядом, не давая беглянке опомниться, сжал ее в своих жарких объятиях, а затем судорожно прошептал. «Я сдохну, если не поцелую тебя прямо сейчас». Девушка с волосами цвета ангельских крыльев стремительно крутанула головой, так, что ее белокурые локоны подпрыгнули, а наши глаза врезались друг в друга. Она не оттолкнула, наоборот, немного прильнула ко мне, обдавая порочным взглядом, гулко втягивая ноздрями воздух, словно обнюхивала меня. Через несколько минут нужно готовиться к показу. Я не могу позволить себе появиться с перепачканным помадой ртом», — прошептала, робко опуская ресницы. «Тогда мы решим эту проблему по-другому. Ладно, маленькая?» «Как?» — произнесла дрожащими губами, сотрясаясь от взволнованного дыхания. Рубашка прилипла к спине, будто я стоял на ринге, а передо мной находился самый опасный враг. Одна ладонь пробралась в манящий вырез на платье. Пальцами стал танцевать на ее шелковистой коже, вырисовывая диковинные линии и узоры. Вторая ладонь накрыла руку Мии. Наши пальцы судорожно переплелись, образуя удивительно крепкую сцепку. Мечтал как можно дольше не разрывать этих прикосновений. Стискивал руки настолько сильно, что девушка закусила губу, борясь с болезненными ощущениями. «Так что ты придумал вместо поцелуев?» — капризно спросила, серьезно заглядывая мне в глаза, словно экзаменатору нерадивого студента. Улыбнулся, поймав себя на мысли, что это ее первая искренняя улыбка за последние пару недель. Меня умилял ее серьезный тон и потребность скрывать свои истинные чувства. Нас уже давно обволакивали флюиды совместного желания. Они витали вокруг и казались по-настоящему осязаемыми. Расслабь руку. Выдохнул срывающимся от жажды ее тела голосом, после чего поднес маленькую аккуратную ладонь ко рту и стал покрывать поцелуями тонкие пальцы. «Ах, не надо!» — просипела Мия заплетающимся языком. Втянул ее большой палец в рот и стал скользить по нему шариком пирсинга, нежно посасывая. «Демиан, прекрати! Это неправильно! Ужасно! А еще...» Ее голос дрогнул, когда я втянул в рот указательный пальчик и стал лизать его интенсивнее. «Что еще, красавица?» Мы встретились взглядами, теряя нить разговора. А еще еле вымолвила, сдерживая судорожный стон. «Еще ты самый плохой человек из всех, кого я знаю. Самый ужасный, понимаешь?» «Даже хуже Рамси Болтона из «Игры престолов»!» Игриво вскинул бровь, плотоядно обсасывая мизинчик блондинки. «Гораздо хуже. И, кстати, да, у меня уже пару раз возникало желание скормить тебя собакам». Губы Мии сложились в чувственную улыбку. И зря. Потому что ее открытая невинная улыбка вывернула душу наизнанку, выпуская на волю всех демонов. И если пару минут назад мне просто нужно было прикасаться к ней, обнимать, лелеять в стальных оковах рук, то теперь захотелось проверить, насколько сильно она жаждет меня. Рука вновь легла на заднюю поверхность бедра красавицы, поднимаясь выше. Пальцы накрыли кусочек гладкой обнаженной плоти. И я прорычал. «Проклятье! На тебе нет белья! Снова! Вот безобразница!» Мия облизнула губу, зажмурившись, когда я проник в ее дырочку. «Такая мокрая и горячая!» Стиснул зубы, ощутив, как член распирает от притока крови. Она давно текла, уже и сам находился на взводе, мечтая усадить ее себе на колени, задрав подол шикарного вечернего платья, и хорошенько оттрахать. Я знал, что в первый раз все произойдет быстро. Я просто не смогу сдерживать свои разрушительные эмоции. Мы будем заниматься сексом дико и неистово, как два загнанных зверя, как два хищника. «Дэм, мне пора», — промурлыкала, сильнее насаживаясь истекающей киской на мои пальцы. Мия ерзала на скамейке, позволяя мне трахать ее розовый бутончик. «Ты такая узкая и тесная, маленькая. Это настоящее блаженство. Я сейчас не удержусь и снова хорошенько вылежу тебя языком». «Дэм, я тебя ненавижу», — хныкала, изгибаясь всем телом, кайфуя от моих пальцев внутри себя. «А ты доводишь до сумасшествия, хоть у меня и так проблемы с головой». Безжалостно впился пальцами свободной руки в ее лицо, заставляя красавицу открыть глаза и заглянуть прямо мне в душу. «А если совсем рехнусь, что тогда будем делать?» «Мне пора переодеваться на показ. Время уже». «Не отпущу, пока не кончишь. Забыла разве, как я умею доводить тебя до дрожи?» Резко дернулся, когда маленькая проворная ладошка сжала мой невыносимый стояк через тонкую ткань брюк. «Хочу тебя целиком. Всю тебя. Ощупать каждый миллиметр тела. Без этой долбанной одежды. И не на этой убогой лавке. Хочу трахать тебя столько, сколько вздумается». Паху пылала огнем, а грудь поднималась и опадала от прерывистого дыхания. «Проклятие! Какая же она горячая!» Мия раздвинула ноги шире, позволяя мне играть с ее набухшим клитором, в то время как ее рука ласково скользила по моему стояку, и я сдерживался из последних сил, чтобы не начать стонать. Мы жадно касались друг друга, словно в предсмертной агонии. Белокурая сирена бормотала что-то нечленораздельное себе под нос, вздыхая и тихонько вскрикивая, зажимая рот ладонью, чтобы нас никто не услышал. Раздвинув складки ее нижних губ, стал интенсивнее вводить в лоно пальцы, стараясь как можно глубже буравить ее влажную плоть. Мия начала извиваться всем телом, вцепившись в мою руку, когда пальцы переместились на складочки, исследуя их круговыми движениями. А после вновь стал хозяйничать над клитором, не давая этому эрогенному бутону покоя. «Да, так, еще немного, так приятно». Она закрыла глаза, уткнувшись носом в мое плечо, позволяя мне дышать запахом туалетной воды с нотками клубники и жасмина. Пара резких интенсивных движений, и красавица задрожала всем телом, впиваясь пальчиками в мой агрегат. Ее лицо приняло блаженное выражение, в то время как набухшие складочки продолжали дрожать и сокращаться под моими пальцами. Мия всхлипывала, позволяя мне и дальше размазывать ее влагу по чувствительным лепесткам. Наконец, достал ладони и поднес ее к губам блондинки. Словно в трансе, девушка стала плавно скользить по моим пальцам своим остреньким язычком. «Я уже дважды довел тебя до оргазма. Скоро ты будешь кончать просто от моего взгляда в твою сторону, от прикосновения, от жадного поцелуя. Я буду доводить тебя до дрожи самыми разными способами». Мия зажмурилась, стыдливо отворачиваясь. Кажется, до нее только сейчас начало доходить, чем мы все это время занимались. «А ты хочешь увидеть мое лицо в секунду наивысшего наслаждения и в этот момент крепко сжимать меня бедрами? Чувствовать подрыгивание большого горячего члена глубоко внутри себя? Хочешь, маленькая? Ответь мне!» В воздухе разлилась напряженная тишина. Я продолжил свой сбивчивый, бессвязный монолог. «Давай сбежим от всех!» Она нервно крутанула головой, не удостоив меня даже ответом. Развернул ее лицо к себе, поежившись от острого взгляда, прожигающего словно лазер. «Молчишь, но я знаю, что хочешь. Безумно этого желаешь. Настанет день, и ты откроешься. Покажешь свою долбанную нежность и будешь всеми силами стараться меня ублажить. Я знаю это». Мия поднялась и на трясущихся ногах поплелась к выходу из оранжереи. А я накрыла лицо ладонями и грязно выругался. Мне предстояло принять крайне важное решение. Point of view. Мия. «Боже, боже, боже! Да что это на меня нашло?» В ужасе выскочила из зимнего сада, чувствуя полнейшую дезориентацию в пространстве. Голова отяжелела, а в ушах стоял такой шум, что я еле разобрала слова, схватившие меня за руку Эшли. «Мия, ты в своем уме? Показ начнется с минуты на минуту, а ты еще не готова. Горе мне с тобой. То, что ты лучшая, еще ничего не значит. Скоро буду штрафовать за вечные опоздания и такое наплевательское отношение к работе. У меня очередь из сотен красавиц со всего мира, готовых ночевать под дверями, лишь бы им просто дали шанс. А ты на пьедестале. Закрываешь сегодня такой важный показ. Но знай, карабкаться на вершину тяжело, а удержаться там в десятки раз сложнее. Эшли, я... Некогда болтать. Пойдем. Переоденешься и сразу за кулисы. Ты выходишь за Хейли. Помнишь? Кстати, о Хейли. Я хотела рассказать, что... Мия, марш! Потом поговорим!» Картинки сменяли друг друга со скоростью цветных осколков в калейдоскопе. Мысленно я до сих пор находилась в оранжерее, плавясь от ласковых и вместе с тем мучительных прикосновений давнего друга. Столько всего хотела ему сказать. Обрушить потоки ругательств и бранных слов. Поерничать насчет их неожиданного общения с Хейли. И вообще вести себя дерзко и независимо. Но все полетело к чертям. Стоило ему просто прижать меня к груди, словно маленькую девочку, раззадоривая насмешливым взглядом. А когда он сцепил наши ладони, я ощутила киловатты тепла, поднимающиеся с самых темных уголков души. Горло до сих пор соднило от гипоксии, вызванной его прикосновениями. Они плавили меня, разрушая на корню весь здравый смысл. Я просто растеклась перед Демианом мороженым, за доли секунды сгорая в его атмосфере. Самое страшное, мне было мало, мучительно мало, а так отчаянно хотелось вкусить запретный плод до конца. «Хейли, иди уже, иди! Мы не можем облажаться!» Моя конкурентка выпорхнула на подиум, и тогда Эшли обратилась ко мне. «Фотографии с этого показа попадут во все мировые глянцевые издания. Отработай на все 100, девочка, и не злись, что я повысила на тебя голос. Ты знаешь, я любя». «Ничего страшного, я не в обиде. В чем-то ты права». Мы обменялись теплыми улыбками. «Мия, ты следующая. Давай, давай». Набрав полную грудь воздуха, я сделала шаг вперед, на секунду ослепнув от невыносимого блеска софитов. Но уже через мгновение взяла себя в руки, соблазнительно улыбнувшись. На смену волнению пришел азарт. Я ощутила себя недосягаемой королевой пьедестала, которой доверили закрывать праздничный показ. Вышагивала в полупрозрачном кокетливом платьице, украшенном олиповатым принтом, которое стоило как крыло самолета. Мы с Хейли поравнялись, и в эту секунду, словно в замедленной съемке, я с ужасом увидела, как на шее блондинки лопнула тонкая полупрозрачная леска, после чего десятки крупных бусин посыпались по подиуму в разные стороны. Тело сковал животный ужас. Отчаянно опустила взгляд в пол, вышагивая, словно по минному полю. «Нет, нет, нет, Господи! Только не это! Я не должна наступить на них! Иначе могу...» По спине скатилась капелька пота. Душа металась, словно израненная птица в клетке, представляя последствия того, что может произойти. 15-сантиметровые шпильки не отличались устойчивостью. Не успела об этом подумать, как ощутила под подошвой что-то маленькое и круглое. Меня качнуло в сторону. Я теряла равновесие, но постаралась выправить ситуацию, сделав еще один уверенный шаг. И снова угодила тонким каблуком прямо на крохотный перламутровый шарик. Коленки подкосились, рухнула навзничь, оглохнув от собственного истошного крика боли. А потом зажмурилась, судорожно стиснув зубы, чтобы сдержать слезы, подступающие к глазам. Лодыжку пронзила острая боль, но она казалась несущественной по сравнению с тем, что творилось у меня в душе. Словно оглохла от нарастающего звона в ушах, различая лишь звуки бесконечных вспышек фотокамер, направленных на меня. Я не могла подняться с подиума, продолжая лежать, как подбитый солдат на поле боя. Я проиграла эту битву, но не войну. Перед глазами всплыло ухмыляющееся лицо Хейли. В момент, когда на ее шее лопнула леска, удерживающая несколько десятков перламутровых бусин. Демиан не просто больной на голову псих, он настоящее исчадие ада. Я недооценила их коварный план. Зато готова была поклясться, что навсегда запомню миг своего позора. 12 часов спустя. Бессонная ночь превратилась в мучительно бессонное утро. Вместо любимой кровати – неудобная койка в палате с белоснежными стенами госпиталя. Действие обезболивающего закончилось, и моя нога вновь начала ныть от боли. «Мия, я поеду. Не переживай так, все образуется». Подняла голову, бросив усталый взгляд в напряженное лицо Джона. «Да, пожалуй». Голос дрогнул от подступающих рыданий. «Но прекрати. Я не выдержу новых потоков слез. Это жизнь. Взлеты. Падения». При слове «падение» шмыгнула носом, зайдясь в новом истерическом порыве. «Джон, такой позор!» Накрыла опухшие глаза ладонями, пытаясь заглушить дурацкие хлюпающие звуки, воспроизводимые носом. «Малышка, мне пора. Я и так провел с тобой все утро. Кстати, завтра все-таки придется лететь в Вашингтон. Ни черта без меня не могут, остолопы». «А как же я?» — спросила потеряно. «Врач сказал, через неделю ты вновь сможешь бегать по подиуму. Еще пара манипуляций, и вечером заберу тебя домой. Это всего лишь растяжение связок. Ты не смертельно больна, Мия». «Дело не в физической боли, как ты не понимаешь? Впервые в жизни мне так хреново. Душа болит, Мне плохо, Джон. Хочется сдохнуть. Эшли пригрозила, что меня теперь попрут из агентства. Ты ведь сказала, что та девчонка все подстроила. Специально дернула бусы, чтобы помешать тебе. Настаивай на своем. Поговори с руководством, в конце концов. Неужели я должен решать твои бабские проблемы? Все, Мия, приеду за тобой вечером. Тебе надо отдохнуть. Он холодно клюнул меня в щеку, после чего решительно направился к двери. Рука машинально потянулась к смартфону. Дрожащими пальцами я забила в поисковике свое имя. Через секунду на экране всплыли сотни мерцающих окон. Затаив дыхание, я читала заголовки. «Конфуз на десятилетии модельного агентства Stars. Падающая звезда. Топ-модель растянулась на подиуме. С небес на землю. Неловкое падение испортило впечатление от показа. Мия Саммерс опозорилась. Смотреть фото». По телу разливалась ноющая боль, словно у меня без анестезии удалили коренной зуб. Положила смартфон на тумбочку, безжизненно запрокинув голову на подушку. Миг моего триумфа обернулся настоящим позором. Я всех подвела. И теперь вряд ли еще получу хорошие заказы. Перевернулась на бок, свернувшись калачиком, ощутив, как горячая жидкость тонкой струйкой побежала по щеке, стекая на неудобную подушку. Тишину больничной палаты нарушил стук открывающейся двери. Плевать, кого там принесло. Мои веки отяжелели, а сознание стало уноситься куда-то в параллельную реальность. Туда, где я все еще была самой востребованной и недосягаемой. Пружина протяжно скрипнула, когда кто-то уселся на кровать у меня в ногах и тяжело вздохнул. Наверное, Джон вернулся. «Я не думал, что все так получится». Тихий прокуренный голос заполнил собой пространство палаты, отчего по телу стал разливаться липкий озноб. Вздрогнула, словно ужаленная опасным насекомым, и, резко подскочив на кровати, подтянула ноги к коленям, пытаясь сфокусироваться на посетителе. «Пошел отсюда!» — прошипела трясущимися, побелевшими от ненависти губами. «Сразу после оранжереи я нашел ее в гримерке и приказал ничего не делать. Но Хелли решила по-своему». Лицо Демиана казалось осунувшимся и приобрело бледно-нездоровый оттенок. Взгляд же не выражал ничего. «Не произноси ее имя! Замолчи!» Оскалилась, в одну секунду ощутив всю силу своей нечеловеческой ненависти. «Мне правда очень жаль». «Жаль? Тебе жаль? Да я пробивалась наверх 16 лет. Сама. Понимаешь, что это значит? Без денежек богатеньких родителей. Мне даже на школьные обеды денег не давали, поэтому я 16 лет зарабатывала на все сама. Пахала, как проклятая. Работала официанткой, курьером, стриптизершей, мать твою. И только в 18 случайно попала в обойму. Никто ничего не принес на блюдечке. Это результат титанического труда. И вчера твоя тупая шавка мне все испортила. Все, понимаешь?» «Мия, заткнись. Ты читал новости? Видел эти долбанные фотографии? Хотя, конечно, видел, и, очевидно, несказанно рад. Уже ведь пытался меня ославить. Теперь у тебя получилось. Радуйся, смейся, рукоплещи. Ты разрушил мою карьеру». «Маленькая». «Замолчи, Демиан. Я уже давно не маленькая. Я взрослая, самостоятельная женщина и привыкла сама решать свои проблемы. Без папочек, мамочек и прочих. И с этим дерьмом как-нибудь разберусь. Одна крохотная просьба. Свали навсегда из моей жизни. Забудь мое имя, фамилию, телефон и...» «Вряд ли получится. Выучил твой телефон наизусть еще в тот вечер в Париже». Демиан сидел на краю кровати, сутулившись, нервно играя пальцами с непослушными волосами. «Как у тебя вообще хватило совести заявиться сюда? Ты мог столкнуться с Джоном?» «Не волнуйся. Я дождался, когда он свалит». Тяжело вздохнула, ощущая бессилие, медленно выжимая пальцем тревожную кнопку, которая располагалась на прикроватной тумбочке. В этой VIP-палате можно было вызвать хоть самого черта из табакерки,